Книга вторая. Диалектика чистого практического разума. Глава первая. О диалектике чистого практического разума вообще. Чистый практический разум, будем ли мы его рассматривать в спекулятивном или практическом применении, всегда имеет свою диалектику, так как он требует абсолютной целокупности условий для данного обусловленного, а ее можно найти только в вещах самих по себе. А так как все понятия о вещах должны быть соотнесены с созерцаниями, а созерцания у нас, людей, могут быть лишь чувственными, стало быть, предметы можно познавать не как вещи сами по себе, а только как явления, в ряду обусловленного и условий, которых никогда нет безусловного, то есть приложение этой идеи разума о целокупности условий, стало быть, о безусловном, к явлениям, неизбежно возникает видимость, будто эти явления — суть вещи сами по себе. Ведь без предостерегающей критики их всегда считают таковыми. Эта видимость никогда и не казалась бы ложной, если бы она не выдавала себя из-за противоречия разума самим собой в применении его основоположения к явлениям. Предполагать безусловное для всего обусловленного. Это заставляет разум исследовать эту видимость, откуда она возникла и как можно ее устранить. Этого можно достигнуть только посредством исчерпывающей критики всей чистой способности разума. Так что антиномия чистого разума, которая обнаруживается в его диалектике, на деле есть самое благотворное заблуждение, в какое только может впасть человеческий разум, так как, в конце концов, она побуждает нас искать ключ, чтобы выбраться из этого лабиринта. А когда этот ключ найден, он открывает нам и то, чего мы не искали, но что нам нужно, а именно дает нам возможность усмотреть высший неизменный порядок вещей. При этом порядке вещей мы находимся уже теперь, а определенные предписания могут нам указать, как продолжать при нем наше существование сообразно с высшим назначением разума. Как разрешить эту естественную диалектику в спекулятивном применении чистого разума и предотвратить ошибку, возникающую из естественной, впрочем, видимости, было подробно указано в критике этой способности. Не лучше, однако, обстоит дело с разумом в его практическом применении. Как чистый практический разум, он также ищет безусловные для практически обусловленного, зависящего от склонностей и естественных потребностей, и притом не как определяющее основание воли. Когда это основание уже дано в моральном законе, он ищет безусловную всеполноту предмета чистого практического разума под именем высшего блага. Определение этой идеи в достаточной мере практическое, то есть для максима нашего поведения, согласно разуму, есть учение мудрости, а оно, будучи наукой, есть философия в том значении, в каком это слово понимали древние. Для них она была указанием на понятие, в котором следует усмотреть высшее благо, и на поведение, которым следует достигнуть этого блага. Было бы хорошо оставить этому слову его старое значение «учение о высшем благе», поскольку разум стремится создать из него науку. В самом деле, с одной стороны, ограничивающее условие, которое мы добавляем, соответствовало бы греческому выражению, которое обозначает «любовь к мудрости». И в то же время было бы достаточным для того, чтобы под именем философии охватить и любовь к науке, стало быть, ко всякому спекулятивному познанию разума, поскольку оно пригодно как для указанного понятия, так и для практического определяющего основания. В то же время оно не позволяло бы упускать из виду главную цель, только ради которой философия и называется учением мудрости. С другой стороны, было бы не худо убавить самомнение у того, кто рискнул бы присвоить себе звание философа уже самой дефиниции, напоминая ему о мерили самооценки, которая значительно уменьшит его притязание. Ведь быть учителем мудрости — это, конечно, нечто большее, чем быть учеником, который всегда еще далек от того, чтобы с твердой уверенностью вести к такой высокой цели самого себя, не говоря уже о других. Это означало бы быть мастером в знании мудрости, а это больше того, на что может притязать скромный человек. Тогда философия, как и сама мудрость, все еще оставалась бы идеалом, который объективно представлен полностью только в разуме, а субъективно, для отдельного лица, составляет цель его постоянных стремлений. Притязать на обладание этим идеалом под претенциозным именем философа вправе только тот, кто мог бы указать непременное влияние мудрости в самообуздании и в явном интересе главным образом к высшему благу на себе, как на примере, чего древние и требовали, чтобы можно было заслужить это почетное звание. Относительно диалектики чистого практического разума нам следует еще предпослать одно напоминание по поводу определения понятия о высшем благе. От диалектики, если только удается решить ее, можно ожидать самого благотворного результата, как и от диалектики теоретического разума, благодаря тому, что откровенно указанные и нескрываемые противоречия чистого практического разума самим собой заставляют прибегнуть к исчерпывающей критике его собственной способности. Моральный закон есть единственное определяющее основание чистой воли. А так как этот закон только формальный, а именно требует лишь формы максимы, как устанавливающей общие законы, то, как определяющее основание, он отвлекает от всякой материи, значит, от всякого объекта воленья. Следовательно, если бы высшее благо и было всем предметом чистого практического разума, то есть чистой воли, его все равно нельзя было бы поэтому считать определяющим основанием воли. И только моральный закон необходимо рассматривать как основание к тому, чтобы сделать своим объектом высшее благо и его осуществление или содействие ему. Это напоминание в таком тонком вопросе, как определение нравственных принципов, где даже малейшее ложное толкование искажает воззрение, очень важно. В самом деле, из аналитик явствует, что если до морального закона считают какой-нибудь объект под наименованием «благо, определяющим основанием воли», и потому выводят из него высший практический принцип, то это всегда приводит к гетерономии и вытесняет моральный принцип. Само собой разумеется, что если в понятии высшего блага уже включается моральный закон как первое условие, то высшее благо не только объект, но и его понятие, а представление о возможном благодаря нашему практическому разуму существовании его есть также определяющее основание чистой воли, так как тогда моральный закон, уже мыслимый в этом понятии и включенный в него, а не какой-либо другой предмет, на самом деле определяет волю согласно принципу автономии. Нельзя упускать из виду этот порядок понятий об определении воли, так как в противном случае не понимают самого себя и думают, что впадают в противоречие там, где все находится в полной взаимной гармонии.